«Аннабель?» Узнав голос, я на мгновение испугалась и вместе с тем ощутила странное облегчение, как и в тот раз, когда приняла его за ангела. Голос его внушал покой и умиротворение, даруя утешение. «Аннабель?» — снова окликнул он. На этот раз я медленно подняла голову и моргнула, словно не понимая, где я и что здесь делаю. Он озабоченно взглянул на меня, затем посмотрел по сторонам, словно опасаясь, будто кто-то решил сыграть с ним жестокую шутку. Смахнув дождевые капли со скамейки мне под ноги, он сел рядом. Я снова опустила голову. Что ему сказать? Непростой вопрос. Я могла совершить роковую ошибку. «Вы Эд?» «Верно», — ровным голосом ответил он. «Значит, помните». Он наклонился ко мне, и пока я думала, что сказать дальше, слегка коснулся моей руки. «Как у вас дела, Аннабель?» В ответ я лишь покачала головой, сперва медленно, потом быстрее, чувствуя прикосновение мокрых волос к щекам, и поморщилась. Я понятия не имела, сработала ли моя игра. И в то же время, пытаясь изобразить те чувства, что привлекли его ко мне в первый раз, одиночество, горе, растерянность, отчаяние, я вдруг поняла, что на самом деле они никуда не делись. «Вы говорили, что я могу уйти», — сказала я. «Вы говорили, что все исчезнет и все будет хорошо». «Да», — ответил он, — «простите». «Не сработало», — сказала я. «Я все еще здесь, я все еще в аду». Он убрал руку, и я испугалась, что сама того не зная, сказала что-то не то, каким-то образом выдала себя. Маленький телефон вдруг показался мне липким и теплым кирпичом, и я плотнее запахнула мокрую кофту, чтобы Колин его не заметил. «Помогите мне», — сказала я. «Вы можете сами помочь себе, Аннабель», — ответил он. «Как?» — спросила я. «Скажите мне, что делать? Пожалуйста». «Вы можете пойти домой», — сказал он, — «и закрыть дверь». Прежде чем он успел закончить, я покачала головой. «Нет, меня опять найдут и отправят в больницу. За мной все время следят. Я просто хочу остаться одна, но мне не удается». Я посмотрела на него, хотя и знала, что лучше не поднимать головы. Мне хотелось взглянуть на его лицо, понять, не подозревает ли он чего-нибудь. Дождь стекал по щекам, словно слезы, и я их не смахивала. Он, похоже, ничего не подозревал. Вид у него был скорбный, но взгляд оставался ясным. Я думала, он скажет: «Ничем не могу помочь». Я представила, как он произносит эти слова, встает, садится в свою синюю фиесту и уезжает. И тогда я звоню Сэму, мы, скорее всего, едем к нему домой, обсыхаем, и все хорошо. Мы ничего не потеряли бы, кроме шансов найти Одри. Но он улыбнулся, встал и протянул мне руку, помогая подняться. Я вся закоченела, сидя под дождем, и моя неуклюжесть была совершенно естественной. «Вы можете поехать со мной», — сказал он. Я не улыбнулась в ответ, даже не подняла головы и зашагала следом за его ногами к автостоянке, размеренно и покорно. У его ног болталась парусиновая сумка, полная покупок. У меня заурчало в животе, и я пожалела, что не поела, прежде чем взяться за этот безумный план. Остановившись рядом с фиестой, он открыл передо мной пассажирскую дверцу. Я на мгновение поколебалась. «Что я делаю? Во что ввязываюсь?» «Садитесь», — сказал он. Я повиновалась. Колин захлопнул дверцу, после чего открыл багажник и положил туда покупки. Лобовое стекло почти сразу начало запотевать, но я увидела Сэма, который шел к своей машине, ежась в пиджаке. До этого момента я ничего не боялась, но отчего-то мне вдруг захотелось распахнуть дверцу и броситься к нему. Открылась дверца со стороны водителя, и Колин сел за руль. Я не смотрела на него, уставившись на лежащие на коленях собственные руки. «Вы пристегнулись», — заметил он. Я даже этого не заметила. Настолько вошло в привычку. В голосе его прозвучало любопытство. Или подозрение. «Да», — просто ответила я, продолжая сидеть с руками на коленях и опущенной головой. Похоже, ответ его удовлетворил. Вырулив задним ходом с парковки, он свернул налево, на шоссе. Мы ехали вверх по склону холма в сторону его дома. Неужели он повезет меня туда? Мне хотелось оглянуться, проверить, следует ли за нами Сэм, но я сидела неподвижно, чувствуя, как меня впервые за все время охватывает паника. Пришлось сосредоточиться, чтобы выровнять дыхание. Сквозь шум двигателя было слышно, как колотится мое сердце и стучит в висках кровь. Еще я представила, как главный детектив-инспектор спрашивает, какого черта я ставлю под угрозу расследование, в котором мне лично было запрещено участвовать. Неудачная идея. Безумие. Меня охватил ужас. Но отступать было слишком поздно. Мы миновали улицу, где жил Колин, и поехали дальше через зеленые пригороды, мимо бизнес-парка и городской свалки, а потом по дороге, ведшей за пределы города, через поля. Стеклоочистители скрежетали, словно ногти по грифельной доске. «Куда мы едем?» — тихо спросила я, не в силах больше молчать. «У меня есть дом, где вы будете в безопасности», — ответил он. «Там сами сможете сделать выбор, принять решение, как захотите». Голос его звучал странно и отрывисто, и я поняла, что он тоже волнуется, но не могла понять, нервы тому виной или возбуждение. Мне не хотелось на него смотреть, не только потому, что я боялась, но и потому, что мне это казалось не вполне уместным. Я сидела, опустив голову. «Мы можем поговорить, как и в прошлый раз». «Я просто хочу спать», — ответила я. «Хорошо», — сказал он, — «это хорошо. Скоро вы сможете заснуть. Почти приехали». Мы свернули налево еще на одну улицу. Если там и была табличка с названием, я ее не заметила. На повороте я посмотрела в окно на густые кусты. Вдруг там есть дорожный указатель. Но его не было. Я попыталась сообразить, с какой стороны мы выехали из города и какие поселки миновали, но в этих местах я никогда прежде не бывала. «Думай, Аннабель!» — убеждала я себя. «Сосредоточься! Ты здесь не просто так!» Если мы покинули Брайерстон с востока, то по пути должны были пересечь Бейсбери, но поселок мы не проезжали, вокруг были лишь поля и кусты. А значит, мы каким-то образом его обогнули. Мы ехали минут пять. Сколько мы проехали? От подобных мыслей у меня разболелась голова. Мили четыре? Пять? Я посмотрела вперед через лобовое стекло, твердо решив определиться со своим местоположением, что бы ни думал Колин. Неужели он в самом деле считал, что я все еще подчиняюсь ему, находясь под гипнозом или чем-то подобным? Ведь на этот раз он не пытался меня убеждать. Если только не решил отложить на потом, когда сможет уделить мне внимание в полной мере. Ему хотелось со мной поговорить. Да, таков был его план — повторить то же, что и в прошлый раз. На мгновение я в страхе подумала, что совершила большую ошибку, проявив несвойственную мне отвагу. Сэм за нами не ехал. Я этого точно не знала, просто ощущала холодную пустоту позади. Узкая дорога, поросшая по сторонам высокими кустами, которые заслоняли остатки сочившегося сквозь тучи света, вызывала гнетущее чувство. Если бы Сэм следовал за нами, Колин наверняка бы заметил и что-нибудь сказал. У развилки Колин снова свернул налево. Дорога открылась перед нами, и я впервые с тех пор, как мы выехали из города, увидела встречные машины: коричневый фургон для перевозки мебели, пикап местной строительной компании. Впереди показались дома, и я подумала, не Бейсбери ли это, но тут же раздался щелчок поворотника, и мы свернули направо, еще на одну узкую проселочную дорогу. На этот раз я увидела указатель, наполовину лежавший в зарослях, словно кто-то сбил его, не вписавшись в поворот. Грейсвуд Лейн. На миг я невольно обрадовалась. Значит, я была права, и протоколы, которые я отправила Фрости, подскажут, где меня искать. Машина замедлила ход и свернула на подъездную дорожку. Послышался шорох шин по гравию, и мы остановились. Подняв, наконец, взгляд, я увидела большой старый дом с портиком из известняка. Я сидела на месте, пока Колин не открыл дверцу, и лишь потом вышла и огляделась. Некогда роскошный сад зарос травой. Гравийная дорожка, сквозь которую пробивались сорняки, изящно огибала высохший каменный фонтан, покрытый внутри зеленой слизью, а снаружи поросшим мхом. Трава на лужайке возле дорожки была по пояс, а за ней виднелась скрывавшая дом с дороги тисовая живая изгородь, когда-то аккуратно подстриженная, но давно потерявшая форму. «Идемте», — нетерпеливо сказал Колин. «Это ваш дом?» — спросила я, поднимаясь следом за ним на крыльцо. Он ответил не сразу, нашаривая в кармане единственный ключ. «Да». Дверь открылась, и в нос мне сразу же ударил запах протухшей еды, затхлых комнат, сырой ткани и плесени. Но все эти запахи превосходили вонь, уже знакомую мне по дому Шелли. «Здесь кто-то умер». Не в силах сдержаться, я зажала ладонью нос и рот, хотя, возможно, поступила опрометчиво. Пустой желудок подступил к горлу. «Простите, я совсем забыл про запах», — сказал он. «Идемте, наверху будет получше». В коридоре было темно и тихо. Мягкий красный ковер, устилавший деревянную лестницу, покрылся слоем пыли. У входной двери сгрудились газеты, рекламные листовки и нераспечатанная почта. Я вгляделась, пытаясь увидеть имя адресата, но Колин уже ждал меня у подножья лестницы. «Аннабель, пойдемте со мной». Я начала подниматься следом за ним. Страх, слегка приутивший при мысли, что мой анализ оказался точен, снова вернулся. В момент нашей первой встречи мне было очень плохо. Я страдала бессонницей и пребывала в шоке после скоропостижной смерти мамы. И тут появился он. Что он тогда говорил, что делал, я не помнила. Я помнила лишь его внешность. Самый обычный мужчина, не старый, довольно привлекательный, с выбритой головой и зелеными глазами. Он не улыбался, но и не выглядел угрожающе. Одежда его ничем не выделялась. Я могла бы 100 раз пройти мимо него по улице и не обратить никакого внимания. Но в те безумные несколько минут, когда сердце мое разбилось вдребезги, и я была вне себя от горя, я все же взглянула на него и выслушала его слова, после чего искренне поверила, что он ангел, пришедший, чтобы обо мне позаботиться. Похоже, и сейчас происходило то же самое. Тогда он не причинил мне никакого вреда. И, несмотря на тревогу и страх из-за того, что я пошла на необдуманный риск, вряд ли он собирался вредить мне и сейчас. Он просто выполнил мою просьбу. Привез туда, где я могла остаться одна. Не то же ли самое он делал и с остальными? Помогал им достичь того, чего они не решались сделать сами. Отвечал на их молитвы. Наверху тянулся коридор. Он заканчивался арочным витражом, за которым покачивались ветви дерева, ударяясь о стекло и царапая его, словно когтями. По сторонам коридора шли запертые двери. Я последовала за Колином к окну, и он открыл последнюю дверь слева. Когда-то, видимо, она служила гостевой спальней. Широкая кровать была застлана розовым стеганым покрывалом, но постельное белье отсутствовало. Персикового цвета ковер со спиральными узорами посерел от пыли. Тяжелые занавески с оборками были задернуты, и в комнате царил полумрак. Вдоль стены стояли встроенные шкафы с закрытыми дверцами. В один из шкафов был вделан туалетный столик, а под него задвинут табурет с темно-зеленым бархатным сиденьем и оборванный с одного угла золотистой атласной бахромой. Стены были выкрашены в пастельно-розовый цвет, по обе стороны от кровати висели два выцветших пейзажа в розовых пластиковых рамках. На единственном прикроватном столике стояла лампа с пьяно покосившимся абажуром и старомодный будильник с двумя колокольчиками. Будильник не тикал. То ли я начала привыкать к воне, то ли здесь она просто чувствовалась слабее, но запах в комнате не показался мне неприятным. Просто затхлый, как в давно не проветривавшемся помещении, и к нему примешивался едва заметный цветочный аромат. На туалетном столике я заметила фарфоровую чашку, в которой коричневой грудой лежали засохшие лепестки и сосновая шишка, покрытая серой пылью. Обычное цветочное попурри. Явный признак комнаты для гостей. Колин стоял по другую сторону открытой двери, с интересом глядя на меня. «Можете побыть здесь», — сказал он. «Да». Я вошла в спальню и остановилась, ожидая, что будет дальше. Я не слышала, как он закрывает дверь или уходит, и потому присела на край кровати. Он стоял на пороге, и, бросив на него один лишь взгляд, я не на шутку испугалась. Видно было, насколько он воодушевлен, может быть, даже возбужден. «Я скоро вернусь», — немного помолчав, сказал он, — «проверю, что у вас все в порядке, а потом поговорим, если захотите». Не дожидаясь ответа, он закрыл дверь, а секунду спустя послышался скрежет ключа в замке. «Он меня запер. Зачем?» «Ведь в том не было совершенно никакой необходимости». Но я, естественно, промолчала, а затем раздались его приглушенные удаляющиеся шаги. Я подождала секунд 10. Вдруг он что-нибудь забыл и сейчас вернется. В комнате царила тишина. Не слышалось даже ветра или стука ветвей по окну в коридоре. Я достала из-под блузки мобильник. Сигнал почти пропал. Кажется, Сэм что-то об этом говорил. В сельской местности со связью вполне могли быть проблемы. Заново проверив, что в телефоне отключен звук, еще не хватало сразу же себя выдать, я отправила СМС Сэму. «Я в большом доме на Грейсвуд-Лейнд, одна. Он запер меня в комнате. Вы ехали за нами?» «А». Несколько мгновений спустя на экране высветилось сообщение. «Ошибка. Невозможно отправить СМС. Повторить». Встав, я подошла к шкафам и открыла их один за другим. Там лежали аккуратные стопки белья, полотенец, занавесок, простынь. Отовсюду поднимались облака пыли. Мне хотелось найти что-нибудь прочное, чем можно было бы открыть дверь или просто воспользоваться при необходимости как оружием. Во втором шкафу на верхней полке покоился коричневый чемодан, обмотанный кожаными ремнями. Я подумала было его достать, но решила не шуметь, пока не удостоверюсь, что Колин ушел. Половицы под толстым ковром слегка скрипнули, и я затаила дыхание, надеясь, что Колин, где бы он ни находился, не услышал. Ничего. Подойдя к окну, я чуть отодвинула занавеску и выглянула наружу. Комната располагалась в задней части дома, что, впрочем, я и так сообразила. Я не могла увидеть отъезжающую Фиесту, но, сумея открыть окно, могла бы ее услышать. Рама выглядела прочной и тяжелой, щеколду, похоже, не отпирали многие годы. В окне виднелся сад. Длинный, заросший травой склон, упиравшийся в высокую каменную стену с воротами в виде арки. Окружавшие сад огромные деревья беззвучно покачивались на ветру. Где-то в доме послышался громкий стук. Я замерла на случай, если Колин решил вернуться, но тишину ничто не нарушало. Что это? Входная дверь? Может, он ушел? Подойдя к двери, я осторожно попробовала повернуть ручку. Заперта. Наклонившись, я заглянула в замочную скважину, сквозь которую виднелся кусочек тисненных обоев на противоположной стороне коридора. Он забрал ключ с собой. Вернувшись к кровати, я снова достала телефон. Сообщение все еще томилось в исходящих. Набрав номер Сэма, я получила в ответ лишь короткие гудки. Я поднесла телефон к окну, надеясь, что там есть сигнал, но тщетно. Можно ли отследить местоположение телефона при отсутствии связи? Я попробовала разные места в комнате. Безрезультатно. Затем снова подошла к двери и подергала за ручку. Та слегка подалась, но замок держал прочно. Снова какой-то шум. Я замерла и прислушалась, приложив ухо к двери. Тишина, а потом едва слышный отрывистый звук, похожий на плач. Я со всей силы заколотила в дверь. «Эй, есть кто-нибудь?» Я вслушалась в тишину, и вдруг раздались быстрые шаги. В замке повернулся ключ. Я отскочила, налетев на кровать, едва успев сунуть телефон в бюстгальтер. Дверь открылась, и на пороге появился Колин. Я заметила, что он, как и я, тяжело дышит, словно ему пришлось бежать наверх по лестнице. «Что вы делаете?» — ровным голосом спросил он, хотя я заметила, что он явно чем-то недоволен. «Не хочу сидеть в заперти», — ответила я. «Зачем вы меня закрыли?» «Чтобы вам ничто не угрожало», — нахмурился он. «Так надо!» Он шагнул в комнату, и я вдруг подумала, хватит ли мне сил с ним справиться. Он был выше меня, но я, скорее всего, тяжелее. Бросившись на него, я, вероятно, сумела бы сбить его с ног. Но что дальше? Куда бежать? «Я боюсь сидеть в заперти. Я не могу спать. Я не могу заснуть в запертой комнате». «Возможно, этим и обойдется», — подумала я. «Возможно, есть некие инстинкты, которые сильнее его влияния, некие первобытные страхи, которые выше желания уйти из жизни. Еще я поняла, что он не вполне мне доверяет». Он не до конца утвердился в мысли, что я готова просто лечь и умереть. Иначе зачем было меня закрывать на ключ? «Вам ничто не угрожает», — повторил он. «За запертой дверью вы в полной безопасности». Он подошел еще ближе, и хотя я смотрела ему в грудь, не желая поднимать взгляда, коснулся моего плеча. Я ощутила странное спокойствие. Сердце уже колотилось не столь сильно, как еще секунду назад. Он что-то говорил, но я не слышала. «Вам нужно заснуть», — сказал он. «Когда вы заснете, будет легче. Вы можете заснуть, Аннабель».